Кстати, я завтра собираюсь в город, хочу забить поляну едой, пока есть возможность. Поедешь со мной? Так-то я не против, но мне придется отказаться. Мастер, который с учеником катается по магазинам, будет выглядеть странно. Голос Алисы казался немного расстроенным. Как ни посмотри, но мистик 6 звезд в охране новичка, пусть и очень талантливого, это слишком уж роскошно. Жаль, Дорин выдохнул. Твоей компании мне не хватает. Тогда приходи чаще, Шатенка усмехнулась. Непременно, юноша рассмеялся в ответ и накрыл ее губы поцелуем. Глава 7. Дорин с удовлетворением смотрел на заполненный склад. Крупы, зерно, овощи, мука, мясо. Юноша почти целый день потратил на закупку всевозможных продуктов. Магические формации, контроль влажности и температурного режима обеспечивали продовольствию беспрецедентно высокую длительность хранения. Так, я определенно купил гораздо больше, чем мне когда-либо пригодится, но лучше быть готовым к любой ситуации, чем потом кусать локти. Дорин активировал защитное формирование и вышел на свежий воздух. Мне этих запасов на несколько лет должно хватить. Чтобы приобрести столько товаров, юноше пришлось обойти немало продуктовых магазинов. К счастью, пространственная сумка, выданная для путешествия в тайные земли, осталась у него, так что осторожничать ему приходилось гораздо меньше. Не понимаю, зачем ты так серьезно относишься к этому вопросу. Когда ты станешь сильнее, тебе вообще еда будет не нужна. Целый день Красная безмолвно наблюдала за тем, как Дорин тратил золото, и, наконец, не смогла сдержаться. Может, у меня и есть такая техника. С одной стороны, возможность игнорировать голод и усталость – штука чрезвычайно полезная. Но вот с другой, лишаясь удовольствия хорошего отдыха и вкусной еды, я как будто теряю частичку себя. Глупость какая-то, рыжеволосая не казалась убежденной. Тебе трудно понять, ты сидишь в моей голове и, наверное, уже позабыла, что такое эти простые и маленькие радости. Но мне это пока еще нужно. Дело твое, все равно деньги тебе достались слишком легко. Красная хмыкнула. Дорин не знал, кто был инициатором. Возможно, Кассиан сам решил подкинуть ему золотишко в благодарность за работу, а может, это Нильс устроил рейд в сокровищницу короля, как грозился, и заодно стребовал с него денежной компенсации для отряда. В любом случае, в ближайшее время юноша не нуждался в деньгах. Ну да не нуждаешься ты. Как же, Красная решила ему кое-что напомнить. Твоя броня разбита в хлам, расходников нет, а мечу скоро потребуется серьезная профилактика. У меня для этого есть приличное количество мистических материалов. Юноша покачал головой. Я одной руды в тех горах выкопал столько, что теперь даже не знаю, куда мне ее девать. Ты ведь еще не выяснил, насколько она полезная. Все-таки это явно не стилланит. Те саламандры лопали ее с превеликим удовольствием и росли как грибы после дождя. Так что думаю, хоть какую-то ценность она представляет. Разберемся. Территория поляны все больше и больше походила на жилое поселение. За последнюю неделю помимо склада в свернутом пространстве с подачей Рин появился еще и лекарственный сад. Дорин без лишних слов отдал его обустройство на откуп девушке. После рассказа юноши о своем путешествии, его названная сестра была уверена, что личный садик ему точно пригодится хотя бы для того, чтобы высаживать туда найденные в путешествиях полезные растения. Что дальше? Попробуешь пересадить деревце еще раз? Когда парень закончил с бытовыми вопросами, Красная решила полюбопытствовать. Пока нет, Дорин покачал головой. Этим утром он действительно пытался посадить на поляне дерево с осколком мертвого мира внутри. Вот только даже с воспоминаниями бога-охотника у него ничего не вышло. Деревце по неизвестной причине не могло покинуть область его души, пока он находился на поляне. Думаешь, что это из-за недостатка сил? Возможно, я не вижу причин торопиться. В любом случае, теперь, когда мана осколка не поглощается для поддержания иллюзий, он потихоньку придет в норму. Дорин был слеп как котенок, когда дело касалось божественного наследия, поэтому ему приходилось действовать предельно аккуратно. Ну да, вот только это будет сильно потихоньку. Этому мерку лет 100 восстанавливаться, не меньше, его спутница вздохнула. Ничего страшного, мне и без этого дел хватает. Чутье юноши подсказывало ему, что в этом вопросе ему спешить не стоило. Разобравшись с припасами, Дорин открыл проход наружу. Близился вечер, и парень решил вернуться в академию. Правильно, нечего тут торчать, не хватало нам очередного покушения. Красная изначально была против поездки в город. Покушение, Ты видела уровень безопасности на улицах? После возвращения юноша узнал, что за те недели, которые он провел в тайных землях, Илонар подвергся тотальной зачистке. Королевская гвардия устроила десятки рейдов и облав в неблагополучных районах столицы, были выбиты многие крупные банды и преступные группировки. Всех пойманных контрабандистов без разбора бросали в тюрьму, а теневой рынок почти полностью взяли под контроль. Да, древние семьи определенно совершили ошибку. Не стоило им сюда лезть и так открыто подвергать сомнению власть короля. После взрывов Кассиан как с цепи сорвался. Когда Дорин и Ирин только прибыли в Илонар, количество стражи на улицах и так было больше нормы. Ну а сейчас число патрулей чуть ли не утроилось по сравнению с тем днем. И как по секрету рассказал ему Нильс, неофициально, доверенным лицам в гвардии было дано поручение перехватить власть в некоторых бандах и окольными путями выяснить, кто отвечал за нелегальный ввоз взрывчатых кристаллов. Кстати, насчет этих кристаллов, может, попросишь Кассиана одолжить тебе парочку? Лучше не стоит, он из-за них и так, наверное, сон потерял. Не такие уж они и полезные, но мощность взрыва у них впечатляющая. Красная всегда была ярой поклонницей разрушительной магии, оттого не могла не заинтересоваться этой своеобразной магической взрывчаткой. Мощность впечатляющая, но сами кристаллы очень нестабильные. Не хочу случайно взорваться во сне. Я удивлен, что ни один из них не рванул раньше времени. Полупрозрачные, напоминающие мутное стекло кристаллы, о которых шла речь, и были причиной тех злополучных взрывов. Они добывались в тех же шахтах, что и Стелланит, и были настоящей головной болью горняков. В среднем эти кристаллики были не больше горошины, хотя попадались экземпляры и заметно крупнее, и обладали необычным свойством активно поглощать и удерживать ману. И для своего скромного размера, количество накопленной внутри кристалла энергии могло быть до неприличия большим. К сожалению, мистики Восточного Королевства не знали эффективных способов для безопасного извлечения этой маны. Называемые в простонародье грохотунами, кристаллики были очень и очень хрупкими. Стоило на мутной поверхности появиться хоть малейшие трещинки, как грохотун тут же детонировал, и чем больше в нем было накопленной маны, тем сильнее получался взрыв. Чтобы взорвать гостиницу, в которой тогда снимали комнату Дорин и Эрин, потребовался бы грохотун размером с яблоко возрастом около 3-4 сотен лет. Кристаллы были официально запрещено хранить и обрабатывать. Каждый найденный грохотун подлежал уничтожению из-за своей взрывоопасности. И, конечно, Кассиан был просто в ярости от того, что кто-то открыто нарушил его приказы и сохранил кристаллики. К тому же, тайно доставив их в самое сердце Восточного Королевства, неудивительно, что король рвал и метал все это время. Кристаллы крошечные, а урон могут нанести непоправимый. Так что я против твоих прогулок по городу. Такую мелочь вовремя не заметишь и среагировать не успеешь. В голосе Красной прозвучало беспокойство. Может, ко мне сейчас и слегка повышенное внимание, но не настолько, чтобы тратить на меня столько времени. Если в Илонаре и остались шпионы древних семей, им сейчас лучше не отсвечивать. А обычных бандитов для дела уже не наймешь, слишком уж город на ушах стоит. Преступные боссы в панике, ради краткосрочной выгоды никто из них не будет рисковать своим положением и жизнью. У них есть шанс пережить шторм, только если они полностью откажутся даже от малейших взаимодействий с аристократами. И все же, кто-то помог пронести грохотуны в город. И возможно, этот кто-то сейчас забился в темный угол, обмочив штаны, и трясется от страха. Дорин хмыкнул. Радует, что эти кристаллы нельзя поместить в пространственное хранилище из-за их нестабильности. Так что если где-то у кого-то еще и осталась взрывоопасная заначка, засечь ее будет гораздо проще, особенно теперь, когда все знают, что конкретно нужно искать. Покинув гостиницу, в которой он временно снял комнату, юноша неторопливо пошел по широкой улице. «Ты просто напрашиваешься на неприятности», — Красная тихо пробормотала. «Вовсе нет, я же объяснил. Да и не хочется мне в четырех стенах сидеть. Соскучился я по цивилизации. Чего ты там не видел? Илонар — красивый город. Чистый, просторный и светлый. Архитектура радует глаз». Много парков и скверов, и люди опрятные и вежливые. Да, скорее всего, это только в центральных районах так, но все же, знаешь, мне даже просто бродить по улочкам приятно. Так странно, что именно, в этой жизни я, наконец-то, стал вспоминать, что значит быть обычным человеком. Я неожиданно вспомнил, что когда-то давным-давно мне очень нравились прогулки по незнакомым районам. Чувствую какую-то легкость на душе. Сколько бы раз ты не думала о простой и спокойной жизни, прожить тебе ее не дано. Хватит тешить себя ложными надеждами. Ответ Красной был чуть рисковатым. Могла бы и поддержать. Про себя Дорин лишь усмехнулся. Могла бы, а потом бы ты не вовремя расслабился, оказался убит. А я и сама пожить хочу. Тоже мне реалистка. Хотя юноша и посмеивался над слишком серьезно настроенной Красной, он вовсе не игнорировал здравый смысл. Поэтому, когда одна из его струнманы обнаружила быстро приближающегося к нему человека, он моментально пришел в полную боевую готовность. Резко повернувшись, он приготовился атаковать. «Привет, Дорин». Хорошо знакомый ему паренек, одетый в темные прямые брюки, бежевую рубашку и коричневую жилетку в припрыжку подбежал к юноше. «Как я рад тебя видеть!» «Привет, Эмерик!» «Давно не виделись!» Дорин моментально вспотел, если бы он не сдержался в последний момент, начинающий мистик скорее всего лишился бы головы. «И правда давно!» «Получается, ты совсем не ходишь на общие занятия?» «Да, так вышло, у меня другое расписание!» Юноша кивнул. «Вот что значит, элитный ученик!» Парнишка присвистнул. «Но знаешь что, я тоже на месте не сидел. На последнем занятии учитель сказал мне, что возможно, в течение нескольких месяцев у меня получится добраться до первой звезды, а может и быстрее». «Неплохо», — Дорин ответил Эмерику совершенно искренне. Болтливый паренек был не очень талантливым, но как мог компенсировал отсутствие способностей своим усердием. «Вот улучшишь навыки, а там и до исполнения твоей мечты будет уже рукой подать». «А, да, точно», — Эмерик улыбнулся, но его улыбка показалась юноше какой-то натянутой. «И почему это мне кажется, что у тебя появились какие-то проблемы?» Дорин серьезно посмотрел ему прямо в глаза. «Да нет, ничего такого, не забивай себе голову», — начинающий мистик попытался сменить тему разговора. «А ты что, в городе по какому-то делу?» «Да нет, просто прогуливаюсь, я уже сделал все, что хотел», — юноша покачал головой. «Вот что, пойдем перекусим». «А, ну это, я», — Эмерик замялся. «О, что, тебе неприятно мое общество? А я-то думал, раз мы так долго не виделись, у нас есть что обсудить. Но раз ты так хочешь, сегодня у Дорина было на редкость хорошее настроение, так что он был совсем не прочь немного подшутить над пареньком». «Ты что, ты меня неправильно понял?» Эмерик выпучил глаза и замахал руками. «Все совсем не так, значит, ты куда-то спешишь? Я не собирался отнимать много твоего времени. Просто неизвестно, когда еще у нас получится встретиться». Юноша решил его додавить. «Не то, чтобы спешу, знаешь что, тут неподалеку есть неплохое местечко, я сам про него только недавно узнал». Начинающий мистик что-то для себя решил и повел Дорина за собой. Небольшой ресторанчик, о котором он говорил, действительно оказался приятным местом. «Вкусно», — юноша последовал совету Эмерика и заказал местное фирменное блюдо. «Интересно, что они добавляют в соус? Уж очень он хорошо сочетается с этими грибами». «Да, согласен», — начинающий мистик витал где-то в облаках. «Я слышал, недавно было соревнование для новичков, ты случайно не участвовал?» Дорин вывел его из потока размышлений. «Да куда мне?» — Эмерик криво усмехнулся. «Там столько талантов было. Кстати», — его глаза неожиданно заблестели, — «я видел твою младшую сестру. Как я и говорил, семейка гениев. Она всем как следует себя показала. Знаешь что, мне даже немного стыдно стало, ведь она сражается намного лучше, чем я. Но потом, я подумал, что она же твоя сестра, и понял, что стыдиться нечего. В конце концов, если у нее такой брат, то ведь ничего удивительного. Но на самом деле, знаешь что, я еще подумал, что, наверное, неплохо было бы на самом деле поучаствовать в похожем соревновании. Так что в следующий раз, я подготовлюсь лучше и тоже буду принимать участие, наверное, а может быть и нет, хотя мне очень хочется. Но с другой стороны, если я не добьюсь прогресса, то зачем участвовать?» Болтливый паренек снова оживился и стал себя вести как обычно. «Если ты так хочешь прогресса, я могу уделить тебе немного времени и дать пару советов». Дорин поспешил прервать его бесконечный поток сознания. «О, это было бы здорово. После прошлого раза я действительно почувствовал, что учиться стало немного легче». Эмерика совсем не смущало то, что обучение ему предлагал парень всего на пару лет старше, чем он. «Договорились, встретимся на следующей неделе, посмотрим, какого прогресса ты добился. Главное, что это не вылетело у меня из головы. Так что там у тебя за проблемы?» Дорин снова решил поинтересоваться. куда это ты такой нарядный собрался? Понимаешь, начинающий мистик снова посмурнел. Помнишь, я говорил тебе о своих планах? Помню. Завести семью, стать аристократом, работать в отцовском магазине. А потом я сказал тебе, что если ты хочешь большего, то у тебя есть для этого все шансы. Да, я тут, в общем мне. Ты что, влюбился? Юноша неожиданно сумел разгадать этот ребус. Да, но не все так просто, Эмерик говорил медленно, с трудом подбирая слова. Она добрая, красивая и хорошая, она мне очень нравится. Но он снова замялся. Но она обычная, то есть она не из академии, не маг, простая девушка, но такая замечательная, работает в пекарне не так далеко отсюда. Она мне сразу понравилась. Мы подружились, а потом, в общем, отец все узнал, и он против, Дорин даже не спрашивал, он утверждал. Да, Эмерик был мрачнее тучи. Я шел к ней, чтобы сказать, что мы не сможем больше видеться, и ты готов как безвольный барашек сделать то, что тебе совсем не хочется. Юноша нахмурил брови. Но что мне делать? У отца ведь мечта, и у других. Если я женюсь на ней, нам не стать аристократами. Вот ведь болван. Нет, я, конечно, и раньше знал, что ты болван, но ты прям настоящий болван. Всем болванам болван. Дорин засмеялся. А что в этом смешного? Эмерик почесал затылок. Ты эту девушку любишь? Да. Парнишка тут же закивал. А она тебя? Ну, я не знаю. Мне кажется, но ты был готов разорвать ваши отношения непонятно из-за чего. Дорин хлопнул себя ладонь по лбу. Как это непонятно из-за чего? Мечта моего отца. Если ты так хочешь осуществить эту мечту, дело твое. Но почему это должно мешать твоим желаниям? Ситуация ведь проще некуда. Если тебе в жены нужен маг, а твоя девушка смертная, вывод какой? Какой? Однако парнишка не понимал намеков. Да просто помоги ей стать мистиком, вот и все. Дорин закатил глаза. Придется, конечно, потерпеть и не заводить детей раньше времени, но это ведь не проблема. А, Шейла может стать мистиком? С глупым выражением лица Эмерик захлопал глазами. Любой человек может стать мистиком, если приложить достаточно усилий. Тебе придется потрудиться для этого, но это вполне осуществимо. Но как, ведь талант, начал было болтливый парнишка, но Дорин тут же его перебил. Любой человек. Просто для этого требуется усердие и подходящие тренировки. А ты, Дорин, ты можешь мне с этим помочь? Эмерик спросил едва слышно. Раз уж я сам поднял эту тему, то почему и нет? Главное, чтобы твоя подружка согласилась. О, Шейла точно согласится. Она всегда говорила, что хотела бы стать магом, чтобы уметь защитить себя. Хаэм, знакомое имя, где я его слышал? Дорин, а ты не против сходить со мной в ее пекарню прямо сейчас? Эмерик смотрел на юношу как на какого-то идола. Почему нет? Если ты говоришь, что тут недалеко, расплатившись, они вышли на улицу. И зачем тебе это надо? Красная, которая молчала все это время, наконец спросила. Потому что я могу, разве для хороших поступков обязательно нужна причина? Дорин про себя рассмеялся. Вернуться в академию он мог и чуть попозже. Глава 8. По мере того, как пекарня становилась все ближе, волнение Эмерика усиливалось. Несколько раз он поворачивался к Дорину и порывался спросить его о чем-то, но подходящих слов так и не нашел. «Ладно, давай выкладывай, что опять?» Юноша усмехнулся. Наблюдать за внутренними метаниями начинающего мистика со стороны оказалось довольно забавно. «А это точно получится? То есть я, конечно, доверяю твоим словам, просто ищешь логичную причину бросить свою подружку?» Ехидно усмехнувшись, Дорин прищурился. «Что? Нет, зачем мне это?» Эмерик выпучил глаза. «Откуда же я знаю? Может, ты не так уж и сильно любишь свою девушку и не хочешь с ней возиться?» «Неправда. Я просто думаю, что скажет мой отец, когда узнает. Я сомневаюсь, что он поверит твоим словам». Парнишка уставился себе под ноги. «Ты ведь еще так молод», — Дорин недовольно хмыкнул. «Раньше тебя это не смущало. Уж прости за такие слова, но исходя из того, что я слышал, твой отец мне не кажется особо здравомыслящим человеком. Я предлагаю тебе идеальное решение, ты это понимаешь?» «Я понимаю», — Эмерику хотелось доказать Дорину, что тот был неправ насчет его отца, но умом он осознавал, что слова юноши были совсем недалеко от истины. «Но ведь, никаких «но», как я вижу, ты еще не до конца уяснил кое-что. Ты больше не в Артисе. Ты ученик Академии, места в котором учатся и преподают самые талантливые маги Восточного Королевства. Не принижай себя. Что, уже расхотелось гулять по улице с пурпурными звездами на груди? Твой отец всего лишь посредственный мистик первого уровня, который даже не освоил беззвучное плетение. Он может быть талантливым мастеровым, но какое право есть у него, чтобы сомневаться в моих словах? Мой наставник один из самых талантливых магов королевства, и я сам уже достиг 2 звезд всего за несколько месяцев обучения и совсем скоро доберусь до 3-й. Какое мне дело до его слов? Ты скоро станешь мистиком 3 звезд, рот Америка принял форму большой буквы О. А что тебя удивляет? Ты же видел мою сестру, а она младшая. Думаешь, ее старший брат будет хуже? Дорин посмотрел на начинающего мистика сверху вниз. Он уже примерно понял, каким был характер болтливого парнишки. Эмерик оказался просто до безобразия впечатлительным. Вероятно, за свои недолгие 18 лет он настолько привык в каждом поступке искать одобрение отца, что, наверное, попросту не знал, как действовать самостоятельно. Уж прости, незнакомый мне папаша Эмерика, но вашему сыночку просто необходим хороший пинок в самостоятельную жизнь. Если он так и останется в вашей тени, хорошим магом и достойной личностью ему не стать. Уверен, однажды, вы мне еще и спасибо скажете. Мы пришли, начинающий мистик остановился у небольшого симпатичного магазинчика. Здесь хорошее место, Дорин огляделся. Улица выглядела довольно оживленно, а значит, пекарня не страдала от недостатка клиентов. Да, неподалеку очень людный перекресток. К тому же хозяин пекарни уже давно владеет этим делом, у него полно постоянных покупателей. Так значит, место популярное. По какой-то причине Эмерик не торопился заходить внутрь, так что юноша пока решил его не торопить. Очень популярное. Сдоба и десерты здесь, просто объедение. И цены очень даже приемлемые. Знаешь что, на самом деле Шейле очень повезло, что она смогла сюда устроиться. И как вы познакомились? Ну я вроде как тоже постоянный покупатель. Хо, любишь сладкое? Дорин усмехнулся. Или тебе больше нравится девушка, которая его продает? Второе, Эмерик заметно покраснел. Парнишка, способный часами не умолкая трещать обо всякой ерунде, в вопросах личного характера оказался на редкость стеснительным. Так что, у тебя опять какие-то задние мысли появились? Чего мы ждем? Вовсе нет. Просто у Шейлы уже заканчивается рабочий день. Я хотел дождаться ее на улице. Начинающий мистик вытащил из кармана круглые часы и взглянул на циферблат. Хм, любопытная вещица. Покажешь? А, мои часы? Парнишка с сомнением посмотрел на небольшой предмет в руке и протянул его Дорину. Неплохо сделаны. Кто-то из твоей семьи поработал. Юноша покрутил золотистый кругляш в ладони. На задней крышке часов был искусно вырезан красивый волк, воющий на луну. А на верхней откидной красовался замысловатый герб, больше напоминающий что-то среднее между базовой руной огня и металла. Да, это отец подарил на мое 16-летие. На них наложено самое простое зачарование, но время они всегда показывают точно. А что это за символ? Юноша указал на переднюю крышку. Ты опять будешь смеяться. Да, и угадаю, это будущий герб твоей семьи, который ты должен выбрать, когда станешь аристократом. Ну, это отец придумал, чтобы меня мотивировать. Эмерик отвел взгляд в сторону. Я и сам понимаю, что это нагло, придумывать герб, когда никакого положения у меня еще нет. Может, мои слова опять покажутся тебе грубыми, но, когда в будущем ты получишь титул, придумай для герба что-нибудь другое. Дорин вздохнул. Почему? Начинающий мистик уставился на символ и почесал затылок. Потому, что хоть сама работа очень талантливая, как магический символ, это псевдоруна полный провал. Если ты не хочешь, чтобы в будущем ваша фамилия в высшем свете вызывала приступ издевательского смеха среди аристократов, герб жизненно необходимо переделать. Серьезно? Эмерик нахмурился. Его знаний пока еще было явно недостаточно, чтобы понять ошибки в начертании. Отец так расстроится. Так бывает. Часы сделаны с большой любовью, но, как говорится, поспешишь, людей насмешишь. Если бы он нарисовал что-то случайное, никто бы и слова не сказал, но он решил сделать что-то претенциозное, и при этом полностью провалился. Но, конечно, тебе не обязательно говорить ему об этом сейчас, пусть для начала переживет твое решение по поводу будущей жены. Да и, наверное, не стоит упоминать, что это тоже я тебе об этом рассказал, а то чувствую, он меня возненавидит. Дорин рассмеялся. Скажи, что это мастер Нильс тебе объяснил, но самому Нильсу часы показывать нельзя. Юноша сразу же его предупредил, и, упреждая следующий вопрос, тут же добавил: «Он ненавидит базовые руны. К тому же у тебя здесь не просто базовые руны, они у тебя кривые и неправильные. В порыве раздражения он эти часы и сломать может, а это подарок все-таки». «Я понял», — Эмерик удрученно пробормотал. «Я столько всего еще не знаю». В этот момент дверь магазина распахнулась. «Эмерик», — удивленный девичий голос прервал их разговор. «Я думала, что ты сегодня уже не придешь. Почему ты не зашел? Давно тут стоишь?» Симпатичная девушка в желтом летнем платьице с коротким рукавом и бежевых босоножках подошла к начинающему мистику. «Нет, я только недавно подошел». Парнишка взял ее за руку, и Дорин сразу же заметил, как кончики его ушей моментально вспыхнули алым цветом. «Я хочу тебя кое с кем познакомить. Это Дорин. Мне очень при...» Шейла повернулась к юноше и посмотрела прямо на него. «Итна, я рад, что у тебя все в порядке», — услужливая память тут же подсказала, почему имя Шейла показалось ему знакомым. Перед ним действительно была та самая официантка небесного чертога, которую он вытащил из лап детишек аристократа Фортиса. «Это ты?» — девушка удивленно вскрикнула, но тут же прикрыла рот рукой. «Ты жив?» «Конечно, жив. Что со мной сделается?» Дорин улыбнулся. «Новая прическа тебе идет». Юноша не очень хорошо помнил детали ее внешности, но все же заметил, что волосы Шейлы были гораздо светлее, чем в их прошлую встречу. «Спасибо», — шокированная девушка беспомощно хлопала глазами. «Я чего-то не понял», — Эмерик заторможенно переводил взгляд с Дорина на Шейлу и обратно. «А вы что, знаете друг друга?» «Да, так вышло, познакомились еще в Артисе». Настроение юноши сделало еще один виток и снова устремилось наверх. Осознание, что у этой маленькой истории оказался счастливый финал, не могло его не порадовать. «Надо обязательно Ирин рассказать, она определенно будет в восторге». «Погоди, в Артисе». Болтливый парнишка подпрыгнул на месте. «Шейла, ты что, из Артиса? А почему ты мне не говорила?» «Я просто...» «Дело в том, что...» Девушка вдруг запаниковала. «Не переживай, Дорин понял, в чем проблема. Тебе больше не о чем беспокоиться. Тебя уже давно никто не ищет. Никого из тех, кто был связан с той историей, в живых не осталось. Я лично был свидетелем». «Правда?» — Шейла задрожала, и в ту же секунду слезы брызнули из ее глаз. «Почему ты плачешь?» Эмерик тут же всполошился. «Дорин, что произошло? Вроде бы в той стороне был парк, может, пойдем туда, подальше от любопытных глаз? Это место не слишком подходит для таких историй». Юноша махнул рукой в направлении сквера. «Да, точно, пойдем, Шейла». Парнишка осторожно потянул ее за собой. Девушка не сопротивлялась, наоборот, она еще сильнее вцепилась ему в руку. Пока они втроем шли в сторону парка, никто не проронил ни единого слова. Постепенно Шейла перестала плакать и смогла успокоиться. «В общем, я могу все объяснить, но это вроде как не моя тайна. Я поделюсь этой историей, только если твоя девушка не против». Когда они добрались до сквера и нашли подходящий уединенный уголок, Дорин посмотрел на бывшую официантку. «Я не против», — Шейла ответила не сразу, но после ответа бросила короткий обеспокоенный взгляд на Эмерика. «Не переживай, он все поймет как надо. Я начну, а ты продолжишь». Юноша улыбнулся и начал свой рассказ. История оказалась не очень длинной. Когда Эмерик услышал о событиях того вечера, он с силой сжал кулаки, а его лицо искривилось в гневной гримасе. Дорин написывал детали довольно сухо, но картинка от этого вырисовывалась не менее кровавой. Когда он остановился на моменте расставания, Шейла поведала о том, что делала дальше. Как выяснилось, она поступила именно так, как научил ее юноша. Город покинула почти сразу, ни с кем не контактировала и на одном месте долго не оставалась. К тому же деньги девушка тратила очень экономно, а в том кошельке, который достался ей от Дорина, золота оказалось более чем достаточно. А потом смогла выяснить, что в столице обычные аристократы с окраин почти не имели никакого влияния. Рассудительности ей не занимать. В тот день юноша ничего не сказал официантке про столицу, потому что не слишком разбирался в ситуации, но Шейла и сама смогла сделать правильные выводы. В дороге она и познакомилась с пожилой парой, владевшей пекарней в центре Илонара. Девушка произвела приятное впечатление на супружескую чету, а мужчина и женщина не были дураками и довольно быстро смекнули, что девушка от чего-то убегала. И по приезду в город, после короткого обсуждения, они и предложили ей работу в магазине. «В общем, мне действительно повезло». Девушка впервые с начала рассказа улыбнулась с искренней теплотой. «Они хорошие люди, Даже не знаю, что бы я без них делала. А после я узнала о произошедшем в Артисе, она слегка поежилась. Это было ужасно, особенно когда поползли слухи, что в этом виновны местные аристократы. Мне было страшно. Умом я понимала, что скорее всего меня уже никто не ищет, но теперь все хорошо. Эмерик крепко ее обнял. Целую минуту они, не двигаясь, сидели в обнимку, а затем парнишка решительно посмотрел на Дарина. «Я думал, что ты мой друг, но оказалось, что это не вся правда». Он резко встал и низко поклонился. «У меня нет ничего, чем бы я мог тебе отплатить. Ты помогал мне, давал советы, убедил не совершать самую страшную ошибку и, самое главное, спас мою девушку. Я навсегда у тебя в долгу. Что бы ты ни попросил, я сделаю все, что в моих силах». По сравнению с его обычной торопливостью, в этот раз речь Эмерика была торжественной и спокойной. «Зачем же так серьезно?» Дорин потер переносицу. «Я просто делал то, что хотел. Все равно», — парнишка ударил себя кулаком в грудь, — «я от своих слов не отказываюсь. Как знаешь, юноша мог лишь смириться. Кстати, ты еще не забыл, по какой причине мы изначально пришли к Шейле?» «Точно», — Эмерик хлопнул себя по лбу. «Что вы имеете в виду?» В глазах девушки блеснуло искреннее любопытство. «Понимаешь, начинающий мистик снова взял свою подругу за руки. Ты бы хотела научиться магии?» Сказать, что Шейла была удивлена, значило ничего не сказать. Добрых полчаса парнишка объяснял свою непростую ситуацию в семье, правда упустив тот момент, что он почти сдался и уже был готов разорвать с ней отношения. «Но я точно смогу». Настроение девушки за время объяснений несколько раз успело взлететь в небо, а затем рухнуть в пропасть. Восторг от осознания, что Эмерик хотел на ней жениться, сменился ужасом от понимания, что она совсем ему не подходила и будет встречена в штыки его семьей. Но затем, после слов Дарина, отчаяние сменилось надеждой. «Точно сможешь», — юноша взял Шейлу за запястье и несколько минут изучал ее организм. «Может, это произойдет не за день и не за неделю, но ты точно справишься, если не будешь лениться и станешь делать все в точности, как я говорю. Примерно через 2 месяца сможешь стать мистиком». 2 месяца. Так мало? И Шейла, и Эмерик были просто ошарашены. «А чем вы? 2 месяца – это много. При желании можно все сделать и за 2 недели, но от этого будет гораздо больше вреда, чем пользы. Для начала нужно подготовить твой организм, чтобы обеспечить светлое будущее в твоей магической карьере. Давай так, я составлю список необходимых упражнений и расписание, которому тебе будет нужно следовать. К тому же», — юноша повернулся к Эмерику, — «тебе будет нужно купить ей некоторые травы, чтобы она ежедневно принимала с ними ванну. Они не очень дорогие, но все же потратиться придется». «У меня есть деньги», — Шейла попыталась было объяснить, но Дорин тут же ее остановил. «Это его задача. Он ведь будущий глава семьи, вот пусть и показывает свою решительность. Я все сделаю». Эмерик вытянулся по струнке. «Я все куплю». Парнишка сжал зубы так, словно был готов продать даже последние штаны для покупки этих трав. «В общем, на ходу разберемся», — юноша усмехнулся. «Мы с тобой видеться часто не сможем, так что за твое обучение в первую очередь будет отвечать Эмерик. Я не подведу». Глаза парнишки загорелись фанатичным огнем. «Мне-то ты зачем это говоришь? Запомни, если она не прорвется, это будет целиком твоя вина. А еще, детишки, время наедине определенно пойдет на пользу вашим отношениям». Озабоченный старик, красная, весело прошептала ему на ухо: «Если я старик, то ты старуха». Дорин лишь огрызнулся: «Кстати, твоя сестра в порядке?» После того, как юноша закончил с объяснениями, Шейла вежливо поинтересовалась: «В полном. Она будет рада узнать, что у тебя все хорошо. Не против, если я расскажу ей о твоем магазине? У нее есть подружка, так они обе огромные любительницы сладкого». «Конечно, пусть приходит. Я буду очень рада». Девушка тут же искренне улыбнулась. «Что, отпустишь 2 девочек в город без надлежащей защиты?» Красная снова напомнила ему о важной проблеме. «Если ты, со скрипом, еще можешь постоять за себя, то что насчет Эрин? Она, между прочим, тоже выжила в том взрыве, а еще хорошо выступила в соревновании новичков. Если древние семьи хотят перебить талантливую молодежь, думаешь, они не обратят на нее внимания?» «Да, пожалуй, ты права. В одиночку их отпускать нельзя. А может, мы вообще все вместе придем?» Дорин решил добавить. «Еще и Лису как-нибудь уломаю пойти со мной. Я буду ждать». Шейла рассмеялась. «Спасибо тебе за все. Потом поблагодаришь. когда окажешься в академии. Думаю, если она окажется прилежной ученицей, я даже поспособствую ее внеплановому приему. Ладно, не буду вам мешать. Продолжайте ворковать, голубки. Дорин усмехнулся, наблюдая за тем, как Шейла и Эмерик синхронно покраснели. Попрощавшись с парочкой, юноша в приподнятом настроении пошел в сторону острова в центре Илонара. «Разве ты знаешь дорогу? Может, надежнее вернуться на центральные улицы, да заказать экипаж? Что, я даже пешком пройтись не могу? Тут же главное просто верное направление удерживать. Рано или поздно выйдешь к каналам. Вечереет уже». Красная была недовольна его решением, но не стала отговаривать. 40 минут Дорин шел по незнакомым улочкам, которые то сужались, то расширялись, пока не понял, что, видимо, взял гораздо левее, чем должен был. «Как я и предполагала, ты заблудился?» В голосе рыжеволосой послышалось легкое злорадство. «Еще изобрел черт его знает куда. На центральные районы это совсем не похоже. Может, вернешься, пока не поздно?» «Уже поздно». Внезапно Дорин остановился. «Ты о чем? Я чувствую магов впереди, и позади тоже. Кажется, они ко мне». Юноша поморщился, допрыгался. Красная зашипела, словно разъяренная кошка. «И что делать будешь?» «То же, что и всегда». Юноша похрустел костяшками пальцев и покрыл тело плотным магическим барьером. «Выживать». Глава 9. Десятки и сотни обидных и неожиданных смертей заставили Дорина хорошо запомнить одну простую вещь. Если не уверен в победе, лучше отступить. И отступление не имело ничего общего с трусостью или храбростью. В мире, где разброс силы между магами мог быть от нуля до плюс бесконечности, лезть на рожон в заранее подготовленную для тебя ловушку было самой настоящей глупостью. Впереди за поворотом юношу ждали 3 человека. Расстояние и осторожность не позволяли определить, насколько сильными они были, не нулевой была и вероятность того, что юноша мог справиться с ними без проблем, но это не точно. Сзади тоже пара человек, и, как подсказывает мне здравый смысл, возможно, еще несколько где-то прячутся, выжидая удобного момента. Почему их так много на одного меня? Вопрос. Недолго думая, Дорин вошел в стену, в самом прямом смысле. Преимущество стихийного мага с высоким контролем было в том, что порой он мог проделывать просто возмутительные вещи. Гладкая каменная поверхность расступилась перед ним, словно вода, и также беззвучно сомкнулась за спиной. Юноша оказался в пустом, бедно обставленном доме и тут же огляделся. Конечно, простая деревянная мебель и пожитки отсутствующих владельцев юношу не интересовали. Он прошел из одной комнаты в другую и, не задерживаясь, выскочил в окно, распахнув закрытые изнутри ставни. Однако, на достигнутом парень не остановился, и прошел сквозь еще одну стену, и во второй раз это далось ему тяжелее. «Ладно, кажется, ты не полностью виноват в том, что заблудился», — голос Красный был тревожный. «Я думаю, тебя накрыли формацией и завели куда нужно. Как я мог ничего не почувствовать?» Дорин нахмурился. «А насколько ты был сконцентрирован? Ты и сам прекрасно знаешь, что некоторые области магии как раз и придумали для того, чтобы их нельзя было обнаружить раньше времени. Хозяева второго дома были внутри. Полноватые мужчина и женщина лет 35 и невысокий мальчонка 7-8 лет в случайных позах валялись прямо на полу. Вроде живы». Юноша быстро склонился над мальчишкой и, проверив его, понял, что тот был погружен в глубокий сон. «Уходить надо», — Красная решила его поторопить. «В деле замешаны серьезные артефакты. Кажется, это неизвестные весь район в сон погрузили». «Ты права», — Дорин встал и торопливо вышел прямо через дверь, которая, к счастью, оказалась открытой. Юноша спешил. Ситуация ему совсем не нравилась, так что затевать сражение на чужом поле он не собирался. «Если успеешь вырваться из перекрытой зоны, они могут к тебе и не сунуться. Все-таки на улицах по-прежнему полно стражи», — рыжеволосая говорила негромко и быстро, стараясь его особо не отвлекать. «Знать бы еще, где эта зона заканчивается». Дорин хотел пройти через очередную стену, как вдруг почувствовал сильную опасность позади. Резко дернувшись в сторону, он тут же развернулся и, не глядя, швырнул назад мощный разряд электричества. Невежливо уходить, никого не предупредив, полупрозрачная серая пленка вокруг неизвестного прогнулась от удара, но выдержала, и короткая молниевая дуга рассыпалась недовольными искрами. Высокая, предположительно мужская фигура в темной, бесформенной одежде и тканевой маске, неторопливо приближалась к юноше. «Заставил же ты нас побегать. Они тебя отслеживают», — Красная была максимально серьезна. «Вижу. В иной ситуации, Дорин мог бы попробовать потянуть время, чтобы придумать план получше, но сейчас у него не было выбора. Сообщники незнакомца были совсем недалеко, так что действовать нужно было прямо сейчас. Парень прыгнул на убийцу, на ходу вытаскивая из пространственной сумки меч, и в то же время, в момент прыжка, размягчил землю под ногами. Маги послабее частенько попадались на подобный трюк, любая, даже малейшая заминка, могла стоить противнику жизни, поэтому Дорин использовал магию земли, не задумываясь. Однако незнакомец к чему-то подобному был готов. Камень под ногами дрогнул лишь на долю мгновения, но не размяк, тут же стабилизированный контрзаклинанием. Фигура в маске шагнула назад, на ходу формируя магический ответ. Не в этот раз, урод. Вместо того, чтобы отступить как положено, незнакомец неловко дернулся, словно влетев в невидимую стену. И сразу же, тонкое лезвие, до предела напитанное магией, пронзило его сердце. Дорин ничего не сказал, лишь выпустил энергию через клинок, разрушая внутренние органы преследователя. То, что он сейчас сделал, было не хитрым, но довольно монозатратным трюком, который ему подсказала Элиса. Суть была в том, чтобы пустить по земле обманку, которую должен заблокировать оппонент, в то время как основная часть заклинания на полсекунды забетонирует воздух позади цели. Сама по себе эта комбинация стихийной и пространственной магии была не настолько уж и трудной, главная сложность заключалась в том, чтобы сотворить два заклинания почти одновременно, чтобы первое замаскировало второе, и противник ни о чем не догадался. Убит, Красная констатировала факт, но остальные скоро будут здесь. Как же они меня нашли? Дорин с сомнением посмотрел на мертвое тело, с глухим стуком осевшие на землю. Мне только один вариант на ум приходит, рыжеволосая вздохнула. Да и мне тоже, юноша помрачнел, и вытащил из кармана жетон Академии. Но разве они не должны были разобраться с проблемой отслеживания? Выясню это, когда выживу. Юноша, не задумываясь, сломал значок пополам и стер рунические символы на одной из половинок. Хорошо, теперь им никак нельзя воспользоваться, но при этом по-прежнему можно отследить. Присев рядом с телом, Дорин вложил половинку жетона в руку убийцы и сжал его ладонь. Затем он вытащил из сумки прозрачную сферу и, слегка утопив ее в земле, накрыл телом убийцы так, чтобы кулак со значком тоже оказался внизу. Думаешь, кто-то клюнет на такую простую ловушку? Даже если и нет, не страшно, если они будут вести себя осторожнее, у меня будет больше времени на побег. Дорин, не переводя дыхания, кинулся к ближайшей стене. Мана на такой топорный побег тратилась бешеными темпами, но выбирать юноше не приходилось. А ведь этот убийца был на третьем уровне. Какого черта на новичка охотится группа убийц, в котором есть третий уровень и, скорее всего, даже не один? Вопрос остался без ответа. Забежав за очередной поворот, он натолкнулся еще на двух магов. Почему я их не почувствовал? Эта парочка не показывала пренебрежения, как их мертвый коллега. Один из убийц моментально сформировал огненную сферу в руке, а второй покрепче перехватил изогнутый клинок. Мана вокруг незнакомцев завращалась с бешеной скоростью, и Дорин понял, что они тоже третьего уровня. Вот дерьмо. Но убийцы не успели развязать атаку. Неожиданно, где-то в стороне, прогремел взрыв, и в небо взметнулся столб белого пламени. Ловушка, подготовленная на скорую руку, все же сработала. Наверное, даже если ты эксперт и настроен серьезно, твою профессиональную гордость все равно заденет тот факт, что для охоты на 20-летнего новичка была подготовлена такая серьезная группа. Пара убийц хотела сделать все быстро и чисто, и плевать, что цель слаба. Но даже они, в итоге, недооценили парня перед собой. Взрыв в стороне смог отсрочить атаку неизвестных на крошечную секунду. Но этого для Дорина оказалось более чем достаточно. Слепящая молния вспыхнула еще раз, но целился юноша не в магов, закрытых щитами, он целился в огненный шар, нетерпеливо пульсирующий в руках одного из них. Шар взорвался в яркой и невероятно горячей вспышке, и обугленная фигура отлетела к ближайшей стене. В воздухе разлился тошнотворный запах жареного мяса, но Дорин уже летел вперед. Убийца с мечем тоже не обошелся без последствий, так как он стоял дальше, и сам явно двигался по внутреннему пути развития. Мечник в маске успел среагировать и отпрыгнуть в сторону. Щит сдержал удар, но при этом заметно ослаб. Главное не показывать своей слабости, только вперед. Юноша делал все, чтобы не дать убийце время на размышление. Ведь если тот остановится и подумает, то поймет, что физические данные Дорина не превышали второго уровня. А значит, можно уйти в сдержанную оборону и потянув время дождаться подкреплений. Парень рисковал. Резкий выпад, читаемый удар наискосок, и вот уже Дорин едва успевает уклониться от опасной контратаки. «Хорошо, верь, что ты лучше, что ты и сам можешь закончить этот контакт». Клинки несколько раз сталкиваются, и юноша снова в самый последний момент уходит в сторону, едва не потеряв голову от ледяного шипа, выстрелившего ему прямо в лицо. Противник опасен и хорошо владеет своим мечом. Изогнутое лезвие выписывает восьмерку за восьмеркой, убийца выкручивает запястье и атакует с немыслимых углов, и вот уже Дорин отступает. «Давай, еще немного». Взревев в бессильной ярости, юноша бросается вперед и совершает ошибку, открывшись слишком сильно. Убийца под маской скалится в победном оскале, контратакует и пропускает прямой удар в спину. Перед ним никого нет, 20-летний парень, не вызвав ни малейшего возмущения маны, виртуозно, в одно мгновение перемещается незнакомцу за спину, а в другое, наносит смертельный удар. Обессиленный, Дорин выпустил волну разрушительной магии и добил противника. Битва далась ему тяжело, во время побега он потратил до неприличия много маны, и больше не был уверен, что ее хватит еще на одну полноценную схватку. Выбирать не приходилось, поэтому юноша снова побежал. Хотя отступать и было неприятно, Дорин не считал, что проиграл. Он остался жив, а часть его преследователей погибли, так ничего и не добившись. Уходя от погони по узким улочкам, юноша безостановочно сканировал окружение. Масштаб усыпляющего заклинания поражал, радиус казался очень большим. Некоторые люди лежали прямо на дороге, и скорее всего их бездыханный вид уже должен был поднять тревогу среди стражей Ланара. К тому же, столб пламени, вызванный его ловушкой, тоже должны были заметить. У Дорина на крайний случай было припрятано еще несколько расходников помощнее, но он побоялся использовать их в городе, так как хотел избежать случайных жертв. Преодолев несколько поворотов и напрямую проскочив через две стены, парень, наконец, выбрался на оживленный проспект. Получилось, юноша выдохнул. Он тут же увидел стражников, спешивших к месту происшествия. «Я ученик Академии мистических искусств, на меня только что было совершено покушение». Упреждая все вопросы, юноша кинул вторую половинку именного жетона в руки королевского гвардейца, подбежавшего прямо к нему. «Надеюсь, проблем не возникнет, я же вроде как сжег руническую схему на этой части, чтобы меня не выследили. Следуйте за мной». На лице крепкого темноволосого молодого человека в серебристой броне не дрогнул ни один мускул. «Я пойду только в академию, больше никуда». Дорин по-прежнему сохранял осторожность. «Туда мы и направляемся. У меня приказ доставить в целости и сохранности». Кажется, он тоже мистик. И кажется посильнее, чем те убийцы. После того, как опасность спала, Красная снова заговорила. «Судя по всему, он был послан сюда конкретно за тобой». Кассиан снова облажался. «Чувствую, у него сейчас просто великолепное настроение». Военный самоходный экипаж оказался неподалеку. Гвардеец без лишних предисловий пригласил его внутрь. А вдруг это тоже ловушка? Красная не хотела выключать режим паранойка. Слишком круто. Ладно, поддельный гвардеец, но свистнуть военный экипаж, когда в городе такое творится, это уже за гранью. Это ведь не простая карета. Защита здесь на заоблачном уровне, но усыпить целый район они все же смогли, да и тебя в западню заманили. А вот насчет этого я не очень понимаю. Дорин нахмурился. Он решительно не понимал, когда и как попал под действие чар. Юноша также почувствовал и беспокойство Красной, ей эта проблема тоже не давала покоя. «Это хороший вопрос. У меня есть подозрение, что тебя начали вести сразу после того, как ты расстался с Америком и Шейлой. Надеюсь, с ними все в порядке». Дорин нахмурился, осознав, что мог впутать парочку в серьезные неприятности. «Скорее всего, с ними все в порядке. Тебя ведь довольно долго вели, значит, далеко не каждое место подходит для атаки». Юноша про себя согласился. Убийц на месте засады оказалось немало, но вряд ли они могли свободно разгуливать по городу в таком виде. «Чтобы меня зачаровать так, чтобы я не заметил, это нужно что-то очень необычное». «Правильно, артефакт явно необычный. Как он появился у этих убийц?» Пока экипаж ехал в сторону академии, Дорин продолжал обсуждать с Красной неожиданное нападение. Но каких-то идей, проливающих свет на таинственное происхождение убийц, у них так и не появилось. «Мы на месте, когда экипаж остановился и юноша вышел», гвардеец тут же отрапортовал. «Так, он привез меня ко входу на территорию академии, но как я внутрь-то попаду, Я же свой жетон сломал. Слушай, тут такое дело, начал было Дорин, но его тут же прервал громогласный крик. Какого черта ты постоянно влипаешь в неприятности? Нильс размашистым шагом вышел из-за барьера. Свободен, можешь докладывать. Эту фразу он бросил гвардейцу у экипажа. Они сами меня находят, я тут ни при чем. Юноша равнодушно пожал плечами и пошел к мужчине со шрамом. Ты знал, что для наблюдения за ситуацией с твоим жетоном Кассиан целую команду быстрого реагирования назначил? Когда ты его сломал, сработало заклинание, и все сразу поняли, что дело очень плохо пахнет. Хорошо, что Илонар просто нашпигован магическими формациями, поэтому по резонансу маны они смогли в кратчайшие сроки выяснить твое последнее местоположение. Но как я погляжу, ты жив и здоров. Похоже, не так уж и нужна была тебе их помощь, они бы все равно не успели. Дорин пожал плечами. Меня ведь не похитить, меня убить хотели. Что немаловажно, с чего бы вдруг. Пойдем. Помрачнев, Нильс махнул рукой, приглашая следовать за ним. Расскажи вкратце, что случилось. Юноша кивнул и коротко поведал о нападении. Когда мужчина со шрамом услышал о количестве и силе нападавших, и когда понял, какой масштабной на самом деле была засада, он едва не взорвался от ярости. «У меня есть еще один очень важный вопрос, мастер, не сочтите за грубость». Юноша не мог не спросить. «Догадываюсь, что ты хочешь узнать». Глава отделения рунической магии помрачнел еще сильнее. «Жетоны ведь должны были исправить. Как же так получилось, что меня опять легко и непринужденно смогли обнаружить? Это целиком и полностью моя вина». Спустя целую минуту тишины мужчина со шрамом медленно произнес. «Я думаю, это месть. Мой учитель передает привет. Пока ты добирался к академии, поступили новости. Без вести пропало около 10 учеников. Пока не ясно, погибли они или просто развлекаются в городе, но на месте твоей засады было найдено 2 тела. Новички, подающие большие надежды, древние семьи сошли с ума». Дорин удивленно покачал головой. «Они что, пытаются спровоцировать короля на ответные действия? Возможно. Ты ведь знаешь про семью Вират?» «Да». «Одна из семей официально заявила о своем предательстве». Юноша кивнул. «Мы не знаем, что они задумали. Но сейчас, что бы ни произошло, всю ответственность берут на себя именно они. Другие семьи стали действовать наглее, прикрываясь именем Вират. Что бы ни случилось, во всем виноваты Вират. Значит, их специально выбрали публичным лицом, но зачем? Кто знает. Кассиану нужно разобраться с предателями как можно быстрее, но это проще сказать, чем сделать. Вератты заперлись в своих горах, и чтобы их оттуда выбить потребуется немало сил и времени. А теперь еще эти нападения на молодежь. Может, они хотят запугать нас, чтобы Академия не отправляла в затерянный город своих учеников, а может еще что. В любом случае, репутация короля сильно страдает. Так что теперь, прямо сейчас ты пойдешь на внеочередную встречу с Кассианом. Уж не знаю, зачем ты ему понадобился, может, лично хочет услышать подробности атаки. И еще, да, Дорин заметил, что Нильс заметно колеблется. Мне потребуется твоя помощь, мужчина со шрамом с трудом прошипел сквозь зубы. Не понял, что непонятного. Айвор был моим учителем, он разбирается в рунах не хуже меня, и много знает о защитных формациях Академии. Я пытался изменить жетоны так, чтобы их нельзя было отследить постороннему, но эти ублюдочные кроты где-то на острове продолжают сливать информацию. Мужчина со шрамом оскалился. Нужно принципиально новое решение. Я подумал вот о чем. Если использовать твои улучшенные руны, тогда не будет значения, есть в Академии предатель или нет. Жетон нельзя будет отследить. Слишком сложной и комплексной станет магия. И Айвор лопнет от злости. Это было бы просто великолепно. Нильс тяжело вздохнул. Так что повторю еще раз, мне нужна твоя помощь, и лучше молчи, я по твоей наглой роже уже вижу все, что ты хочешь сказать. А я что, я ничего? Дорин с трудом удерживал улыбку. Ладно, а сейчас к королю, будь он неладен, посмотрим, что он скажет. Мужчине со шрамом плохо удавалось скрывать смущение. В конце концов, он даже в страшном сне представить себе не мог, что ему когда-нибудь потребуется помощь новичка. Дорин кивнул. Проблема убийц действительно казалась серьезной, и, возможно, у Кассиана все же было где-то припрятано решение. Глава 10. Как и в предыдущий раз, встреча с Кассианом была назначена в неказистом двухэтажном здании в административной зоне. Нильс с ним заходить не стал, сказав, что найдет юношу позже. «Не думал я, что мы встретимся так скоро, Король оказался все в том же кабинете, только различных бумаг и документов на его рабочем столе в этот раз оказалось в два раза больше. А я не могу сказать, что рад обстоятельствам этой встречи. Дорин сел в гостевое кресло и выжидательно посмотрел на мужчину. «Спрашиваешь, зачем ты здесь?» Король задумчиво хмыкнул. «Мне и самому интересно». «Хорошо, я уже вкратце знаю, что произошло. Можешь поделить своей версией событий». Учитывая, что Кассиан знал о его происхождении, юноша решил не умалчивать о некоторых своих наблюдениях и рассказал о произошедшем покушении настолько подробно, насколько мог. «Что ж, твои слова кое-что прояснили, теперь все более-менее сходятся». Мужчина постучал пальцами по крышке стола. «Поделишься информацией, судя по всему, атака не была направлена конкретно на тебя. Просто на тебе они обломали зубы. Последнее время люди часто пропадать стали. И если ты прав, и в деле замешаны серьезные артефакты, то угроза выходит на новый уровень. Погружение в сон целого района не похоже на чистую работу». Дорин вспомнил о масштабе заклинания. Зачем им было так подставляться? Видимо, они просто поверили в свою безнаказанность. Кассиан вздохнул и похлопал по толстой папке, лежавшей прямо перед ним. «Мои шпионы работают день и ночь, и кое-какую информацию все же смогли раскопать. До этого люди пропадали предположительно по ночам. Если сейчас сопоставить все факты, то скорее всего они точно так же погружали район в беспробудный сон, чтобы никто не проснулся и не мог им помешать. Похищали мелких чиновников и торговцев, ответственных за логистику и снабжение королевской армии, тем самым замедляя подготовку к большому походу в северный регион. К семье Вират, я понял, юноша прищурился, а ученики, да тут всего намешано. Многие аристократы, даже те, кто мне верен, все еще способны сменить сторону. Сомневающиеся много, Кассиан кивком головы указал на другую папку, потоньше, но все равно довольно внушительную. И что, эти аристократы вот так спокойно воспринимают угрозы подрастающему поколению? Где же их гордость? Гордость у них есть, но страх заставляет людей принимать решения быстрее. Если король не может защитить подданных, лояльность такому правителю у многих сразу окажется под большим вопросом. Да уж, магические монархии, это всегда что-то с чем-то. И что, тебя клюют со всех сторон, а ты ничего не можешь сделать? Дорин нахмурился. Почему не могу? Буквально на прошлой неделе я лишил два не самых слабых рода их положения и активов, и стер их семьи под корень. Что они сделали? Мои люди смогли обнаружить их связь с массовыми жертвоприношениями, раскрыли схему по похищению людей на окраинах и деревнях на отшибе. Однако это лишь мелочевка. Главные заговорщики не действуют сами, лишь через таких вот посредников. Допросы не помогают, у всех предателей клятвы душ, лезешь им магией в голову, и та взрывается как перезрелый арбуз. Доказательств причастности древних семей у меня нет. А как я говорил, если я попытаюсь тронуть кого-то просто так, на меня ополчатся сразу все. Может, они этого и добиваются? Спровоцировать? А почему не действуют твои союзники? Союзники. Кассиан буквально выплюнул это слово. 20 лет назад, мои союзники были голодными и прижатыми к стенке. У них, считай, что и не было особого выбора, кроме как встать на мою сторону, а другие дома и семьи были слишком высокомерными и разобщенными, чтобы объединиться против выскочки, так они меня тогда называли. О, я хорошо помню это время, когда я ударил по Найтингам, одной из главных семей, которая стояла за марионеточным королем, остальные лишь злорадствовали и потирали руки, думали, что смогут занять освободившееся место. Ха-ха, никто не ожидал, что я окажусь настолько силен и смогу забрать трон единолично. Мое происхождение тоже стало для них неприятным сюрпризом. Сейчас мои союзники занимают видное положение в королевстве. Они разжирели и обрюзгли. Нет, они, конечно, продолжают меня поддерживать, ведь никто из них не хочет потерять то, что приобрел, но эти семьи больше не готовы вгрызаться в землю и сражаться до последнего вдоха. Вот такой парадокс. Король кисло улыбнулся.